От автора. За каждым писателем всегда стоит команда поддержки. Я хотела бы выразить свою признательность следующим людям. Кейт Хордерн, моему потрясающему агенту. Кэти Лофтус, моему удивительно талантливому редактору в «Пингвин», всегда схватывающему моих персонажей и замечательно улавливающему структуру сюжета. Ее ассистентке Розане Форте за глубокий вклад. Всем в «Пингвин», кто помогал в создании моей книги «Ваш муж мертв». Роуз Пул и Хани Ладбрук за их неутомимую компанию и удивительную энергию идеи. Также Саре Скарлетт и ее команде за невероятную работу по всему миру и моему литературному редактору Тревору Хорвуду. Команде Дэд Гуд за их веру в мои книги с самого начала. Команде Падженус за помощь в том, чтобы мои книги достигли новой аудитории. Невероятной армии блогеров, друзей из Фейсбука, Твиттера и Инстаграма вы присылали мне вдохновляющие сообщения, делавшие мои дни радостнее. Прошу прощения, если иногда я нажимаю не на те кнопки, я все еще не до конца постигла все тонкости соцсетей. Авторам, любезно предоставлявшим мне консультации. Гейл Лоуи, клиническому ароматерапевту и преподавателю в Девонской академии комплементарной терапии. Ее мастерство ароматерапевта послужило мне вдохновением для сюжета. Я благодарна за полученную возможность пообщаться на эту увлекательную тему. Если в тексте присутствуют какие-либо ошибки, они допущены ненамеренно по моей вине. Нескольким сотрудникам тюрьмы, с которыми мне довелось беседовать, в том числе Сью Уиден и ее напарнику Бобби, а также Грегу, Деборе Палин, директору по связям с общественностью Центра исследования эпилепсии. Нескольким мужчинам и женщинам, любезно согласившимся поделиться своим опытом эпилепсии. Колину Гранту, автору книги «Запах Гарри. Воспоминания об эпилепсии», опубликованной издательством «Винтаж». Ричарду Гибсону, бывшему судье, благосклонно уделившему мне время, чтобы проконсультировать по процедуре суда. Некоторые допущенные мной вольности в этом аспекте были продиктованы необходимостями сюжета. Вики Робинсон, заместителю начальника тюрьмы Бронсфилд, щедро уделившей мне время. Всем приемным родителям, взрослым, жившим в детстве в приемных семьях, и социальным работникам, согласившимся побеседовать со мной. А также Тиму МакАрдлу, Аме МакАрдл и писателю Киту де Валу, Королевскому литературному фонду, чьим почетным членом я являюсь. Благодарю за долгие годы дружбы. Моей семье за их поддержку. За исключением некоторых указанных пунктов, я стремилась соблюдать в своей книге максимальную правдивость. Любые имеющиеся ошибки допущены ненамеренно, по моей вине. Упомянутые в книге тюрьмы и другие учреждения являются вымышленными. Любые совпадения с реальными людьми, живущими или умершими, полностью случайны. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Июль 2020 года. Звукорежиссер Алевтина Федорова. Читала Лора Луганская.